отпетые мошенники. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай, не ищи. Еще один выход хип-хопа в мейнстрим, по-прежнему предварительный. Отпетые мошенники легитимно происходили из петербургской рэп-тусовки, но были упакованы так, что выглядели как нечто среднее между Иванушками и Мальчишником. Двое бездельников со странными прическами, плюс смазливый белобрысый юноша, как главный герой, шутят про телевизор и поют песни про любовь. Казалось бы, ничего такого, но конкретно в «Люби меня, люби» многое сошлось. Музыку тут писал клавишник Агаты Кристи Александр Козлов. Звук делал Юрий Усачев из «Гостей из будущего». И наивно-романтическая вещь получилась по-настоящему сильнодействующей. Настолько, что дожила до конца 2010-х, когда ее сначала блистательно ремикшировал Гилепси, а потом пронзительно переделала Гречка. Сергей Суровенко, Сергей Аморалов, вокалист. Был 98-й год, кризис, и как-то всем надоели старые артисты, захотелось чего-то новенького. Вот и появились отпетые мошенники. Сначала всяко разно, потом другие треки. До этого у нас была группа Backcraft, там рэп с матом читали. Я работал грузчиком на рынке, и деньги, которые заработал, мы потратили на запись первых песен. Во что это все выльется, никто даже близко не мог предположить. Такой вот мистер случай. Просто парень с питерской окраины, без музыкального образования. К нам относились поверхностно, не считали нас прям музыкантами. Думали, это такая разовая тема. Ну, я и сейчас себя музыкантом не считаю, по большому счету. Оказалось, что люди умеют петь, умеют делать интересные аранжировки даже. Наша гордость заключается в том, что мы не продюсерский проект. Нас не собрали по результатам кастинга. Мы познакомились с Томом Хаусом, диджеем, и стали делать танцевальную музыку. Продюсеры, Москва, все это появилось гораздо позже. Мы сначала выступали на школьных дискотеках и не думали, что наш проект будет настолько известен. Я не считаю нас одними из первых русских рэперов. Наверное, мы были одними из первых, кто стал накладывать речитатив на танцевальную музыку, и то не первые. А именно к рэп-культуре я себя не причислю. Отпетые мошенники — это, я не знаю, хаус-рэп какой-нибудь, но мы не гангстеры. Мы меломаны, слушаем очень много абсолютно разноплановой музыки. Я вообще рока много слушаю, мне очень нравится кино, The Cure, Depeche Mode. То есть мы не те ребята, которые говорят: «Нет, мы рэперы, и все, к нам не подходи, иначе мы тут зачитаем вас всех направо и налево». Раньше было все чуть по-другому. Была целая питерская тусовка, и мы знали всех, мистер Малова и прочих. Вопрос решался очень просто. «Слушай, что, может, песню сделаем?» «Ну, сделаем». «Слушай, у меня есть вот такой грувчик». «Ну, ладно, пойду напишу текст». Посижу ночью, напишу текст. На следующий день приехали, попробовали, вроде нормально. Раньше творчеством занималось гораздо меньше людей. Они чаще пересекались, плюс не было такого количества компьютеров. И как-то все было более сплоченно, я бы сказал. Песни по-другому рождались, процесс был гораздо более долгий. Да и студии было в Питере, наверное, две на весь город. Мы приходили в студию, и так как дома ни у кого не было ни клавиш, ни компьютера, пока один сидит, сочиняет музыку, я иду на крышу и пишу текст. Сейчас песни делаются гораздо проще, но не думаю, что это очень хорошо. Все-таки нужно какой-то труд в песню вкладывать. В 98 году, как раз после кризиса, мы поехали в тур. У людей в натуре не было денег. То есть мы приезжаем, у нас полдворца спорта забито, а другая половина стоит на улице, потому что у людей тупо нечем заплатить за билет. Мы тогда с организаторами решили так, чтобы уж не было совсем обидно тем людям, которые заплатили. На середине концертной программы открывали двери и всех запускали. А что делать? Сейчас, по сравнению с теми временами, условия просто королевские. Еще мы тогда ездили сэмплировать в другой город, потому что там стоял музыкальный центр. Он был у единственного нашего товарища. Мы покупали CD, ехали в Пушкин на электричке, приезжали, слушали, помечали, с какой секунды по какую хотели бы засэмплировать кусок, везли этот кусок на студию и ночью его сэмплировали. Еще и деньги за это платили. «Люби меня, люби» в совсем другом варианте исполняла группа «Неоновый мальчик». Им или полностью альбом, или какую-то его часть делал Саша Козлов. Там другой текст был и аранжировка другая, чуть более попсовая. Так как у нас был общий продюсер, мы ее услышали, и я сказал: «Блин, надо нам эту песню сделать, потому что припев очень уж цепляющий, прям очень хороший». Нам сказали: «Без проблем, перепевайте». Мы это сделали на свою голову. Саша Козлов изначально, помимо участия в «Агате Кристи», и другую музыку писал. Он вообще меломан был, я бы даже его рокером не назвал. Мы сами из Питера, и когда только делали свои первые шаги в шоу-бизнесе, приезжали в Москву, он все время нас встречал, рассказывал, показывал. Очень хороший дядька был. Жалко, что так быстро сгорел. Александр Козлов умер 1 марта 2001 года. Ему было 39 лет. А с текстом там очень хитрая история. Припев написала девушка, которая сейчас, по-моему, живет в Германии. Короче, в создании песни приняли участие абсолютно разные люди, которые между собой почти не связаны и придерживаются разных музыкальных стилей. Поэтому она такая интересная получилась. Юра Усачев из «Гостей из будущего» для «Люби меня, люби» создал порядка 10 аранжировок. Даже одна версия была, где весь припев играл как с пластинки. Юра нам до этого сделал песню «Я учусь танцевать», и мы его даже в клипе сняли. В результате Сергей Ананьев, Магнит, он Киркорову делал аранжировки, Любе Успенской, нам делал «Девушка бывает разная», много других песен, ну и до сих пор с нами работает, написал ту самую аранжировку. Между прочим, мы за эту песню получили премию Попова, который радио изобрел. Ну, вернее, послал первый сигнал из Кронштадта в Питер. Это был 99-й год, если не ошибаюсь. Она оказалась самой ротируемой на радио песней в стране. Клип на «Люби меня, люби» мы снимали в мае 99-го на Финском заливе. Если присмотреться, видно, что у меня губы синие. Там вроде как закат летний, но на самом деле было очень холодно, градус 3-4. А нам приходилось заходить в воду по колено. Мы снимались и бежали в машины греться. Клип был, ну, как саундтрек кино. Так до нас никто еще не делал. Причем получилось так, что у меня времени не было, и основную историю снимали без нас. Этот парень на дельтаплане, с которым идет вся эта любовная петрушка, это не я. Хотя и похож очень. Помню, Кирилл Андреев из «Иванушек» подошел и сказал: «Ты в этом клипе, конечно, молоток, сыграл отлично, а это не я на самом деле». После этого к нам стали более серьезно относиться. Никто не ожидал, что мы можем вот такой медляк записать. Если до «Люби меня, люби» нас считали хулиганами, то после стали считать романтиками. Такими хулиганистыми романтиками. Поклонниц, конечно, прибавилось. У меня мало на тот момент треков про любовь было. Мне это как-то все казалось банальным, неинтересным. А после этого у нас вышли и «Моя звезда», и много всяких медленных песен, потому что нам в натуре это понравилось. Мы поняли, что в мелодических интересных песнях есть прикол. Все говорят, что 90-е бандитские или голодные. Кучу всяких придумали эпитетов. Конечно, были ситуации с бандитами, но я был совсем молодой, у меня все только начиналось. Появилась новая музыка, новая одежда, новые возможности в написании музыки. Компьютеры, программы, звуки. К нам стали приезжать диджеи, звезды, артисты. Для меня это время открытия нового. Практически революция в мироощущении. Но такого, чтобы я ностальгировал, близко нет. Ну, было и было. Классно, поздравляю, отлично. Сейчас тоже классное время. Хотя, наверное, раньше шоу-бизнес был чуть-чуть почестнее. В каждую песню вкладывалось больше сил, больше эмоций. Сейчас песню выпустили, она в лучшем случае 2 недели покрутится, и все, уже новая. Музыка стала гораздо доступнее, писать ее легче. Я ничего против этого не имею. Если есть больше возможностей, это хорошо. Но мне кажется, что сейчас больше делается в угоду ситуации. Если раньше ты это делал, самовыражаясь, то сейчас, скорее всего, ты подстраиваешься. И поэтому сейчас возвращаются к музыке 90-х, перепевают ее. Там все было просто подушевнее. Я считаю, что в музыке главное – это настроение. Это даже важнее, чем ноты. Важнее, чем то, как вы поете. Если мы говорим про ту же «Люби меня, люби», там настроение романтическое, полетное. Оно может быть разным, но оно обязательно должно быть. Если нет настроения, песня пустая. Вообще, если нас сейчас перепевают, значит, в этой песне что-то есть. Но, если честно, я спокойно отношусь к творчеству этих артистов. Те, кому надо, залезут, посмотрят оригинал. Кому не надо, достаточно исполнения других. Ну, если люди будут считать, что Гречка написала «Люби меня, люби», поздравляю. Мне от этого как-то ни тепло, ни холодно. Задача оставить какой-то след в шоу-бизнесе у меня точно нет. Мы к этому всему гораздо проще относимся. Интервью брали Григорий Пророков в 2011 году и Николай Грунин в 2020.